Глава 15. Горохов мерил кабинет тяжелыми шагами. Хмурился и сопел, поглядывал в окно, за которым моросил дождь. «Никаких подвижек, товарищи», — бурчал следователь на нас. «Мне из Москвы звонят, спрашивают результаты. А у нас? ВОЗ и ныне там. И с Ковригиным этим. Чую, арест не продлят, выпускать придется. Когда, я вас спрашиваю, доказательства будут». Последний вопрос был произнесен с древнерусской тоской. Так и хотелось возопить ему в тон: «Да коли!» «Работаем, Никита Егорович», — вместо этого ответил я. «Удочки закинуты, ждем». «Плохо работаете. Какие конкретные подвижки? Есть?» «Втянули в игру туза, надеемся, что он выйдет на Гошу Индия, а потом...» «Туза!» — саркастически передразнивая, оборвал меня шеф. «Это ты вот им объясни», — ткнул он пальцем в потолок. «А с меня каждый день отчет о проделанной работе спрашивают. И не за вашего туза, а за литератора, который троих людей уже в городе убил, а четвертую похитил». «Как я и докладывал, есть версия, что это один и тот же человек, ну или, по крайней мере, они как-то связаны между собой. Выйдем на туза, возьмем и литератора». «Срок, который нам давал убийца в шифровке с Приходько, истек», — сетовал Горохов все с той же патетической миной. «Не нашли мы администраторшу, а значит, ее уже нет в живых. Считайте, эта жертва на нашей с вами совести, товарищи. Как вы спите? Спокойно?» «Может, он ее все-таки не убил?» — робко предположил Федя. «Тела ведь нет. Смысл труп прятать, если предыдущие, считай, на показ выставлены были?» «Литератор так просто обещаниями не бросается», — скептически поморщился Горохов. «Не тот тип людей. Светлана Валерьевна нам его портрет уже доподлинно обрисовала, и нет оснований этой характеристике не доверять. Решительный, умный, расчетливый. Будто и не псих вовсе, а боевик какой-то». «А вдруг у него планы поменялись насчет Приходько?» — не сдавался Погодин. «Может, она ему для чего-то нужна, и потом...» «Портрет психологический — это все предположения и версии. Психология — не математика, расчеты не проведешь». Я постарался хмыкнуть потише, как мог. Это хорошо, что Света тут не присутствовала. Она бы за родную психологию Погодина четвертовала словесным портретом. «Нужна? Для чего? Конкретнее!» Остановившись, Горохов впился взглядом в Федора, тот даже по спинке стула немного сполз. «Вот ты, Федор, только языком гораст молоть. А подозреваемого так и не смог разговорить. Ковригин, который день уже в СИЗО, а толку ноль, молчит, как рыба об лед, чтоб его холера взяла». Шеф вытащил носовой платок и протер взмокшую лысинку. «А что, если Ковригин ни при чем?» — замотал головой Федя. «Вдруг его кто-то подставил, проник в дачный домик и отпечатал на его машинке пишущей шифровку ту». «А где доказательства, Федя?» — нависал над оперативником Горохов. «Кому это выгодно, а?» «Ясное дело, кому?» — морщил лоб Погодин. «У него один враг — Светлицкий». «Ага». «Уважаемый человек, ветеран МВД, популярный писатель, личность на весь Союз известная. Как ты себе это представляешь? Ему-то это зачем?» «Как зачем?» «А что, если Светлицкий и есть литератор, и кинжальчик у него подходящий под параметры орудия убийства дома имеется? И мотив есть. Все сходится». Горохов застыл, будто на него свалилась сенсационная информация. Поскреб затылок, а потом, подумав, произнес: «Слабоват мотив, месть писателю-неудачнику. К тому же мы установили, что на момент убийства Завьяловой кинжал этот находился в ремонте у мастера-кустаря, у Семена Кондейкина». «Это который сосед Парамонова сверху?» «Да, про кинжал он подтвердил». «Ну, не знаю, он же, сами знаете, выпить любит, неблагонадежный гражданин. Такому контингенту на слово верить опрометчиво. А если Светлицкий его подкупил? Или запугал?» «Кинжала действительно не было в квартире Светлицкого на момент убийства», — вмешался я. «Во всяком случае, на стене в кабинете он не висел, это подтвердил Толя Рубилин. Он вхож в квартиру и даже считает Светлицкого своим будущим тестем». «Ха, Варин ухажер!» Федя взмахнул руками, будто хотел подкрепить свой возглас физически, и я ощутил, что волна раздражения внутри растет. «Да он вообще мутный какой-то. Барыга, спекулянт, одним словом. Скажите мне, вот что он на складе ночью делал? С Монашкиным? И еще одним неизвестным? Явно что-то криминальное замышлял. Я бы ему вообще не верил». «Это другой вопрос», — прокряхтел шеф. «Мы считаем, что председатель исполкома как-то связан с Тузом, ну и Рубилин, соответственно, тоже. Тут другая паутинка нарисовывается. Знать бы, с какой стороны к ней подойти». Ну вот, снова к Тузу подъехали. Тем временем Горохов приблизился к столу Каткова. Тот на всякий случай сразу сделал вид, что работает в поте лица. Вперился взглядом в бумажки, раскиданные на столе, будто осенний листопад. «Чем порадуешь?» Теперь уже шеф нависал над криминалистом. «Да я все на 100 рядов просмотрел, Никита Егорович», — пожал плечами Алексей. «Никаких зацепок». «А ты еще раз посмотри». «Есть небольшая нестыковочка, но, скорее всего, случайный фактор, не знаю». «Какая нестыковочка?» — насторожился Горохов. «В нашем деле важна каждая деталь. Прижать нужно этого Ковригина, если он виноват, конечно». Алексей снова разложил листочки, но уже упорядоченно. В центре стола послание с выдержкой из произведения Светлицкого, где была зашифрована фамилия Приходько, из тех плохо пропечатанных букв, что сложились в слово. Сбоку анонимка на Светлицкого, которую изъял я у главы местного дома литераторов Антонины Шишкиной. Снизу отрывок из нового романа Светлицкого, который выкрал по моей просьбе Рубилин для мифического поклонника писателя. Как будто на одном столе собрались все плоды нашей усиленной деятельности за эти недели. Вот, смотрите. Катков водил лупой по строкам. Заглавные буквы пропечатаны чуть сильнее в шифровке, чем строчные, а в анонимке они одинаковы. «Ну и что?» — морщился Горохов. «С виду вроде ничего такого, но чтобы отбить заглавную букву, нужно ведь нажать две клавиши. Перевод регистра и, собственно, литеру нужной буквы. Это дополнительная манипуляция». «Ближе к делу, профессор». Проведенная мной техническая экспертиза документов показала, что шифровку и анонимку могли напечатать разные люди, но на одном устройстве. «Как это?» «Вот, смотрите». Алексей передал лупу Горохову, и мы сгрудились вокруг его стола, полагаясь на собственное молодое зрение. В шифровке везде заглавные буквы пробиты чуть интенсивнее строчных. Не специально, это печатающий непроизвольно сильнее нажимал на клавишу, когда приходилось переводить регистр. «Ерунда это все», — скривил губы Горохов. «Может, он пьяный печатал или на нервах?» «Этот признак устойчиво проявляется по всему тексту шифровки», — замотал головой Катков. «Идентификационная значимость его, конечно, несущественна, и без совокупности других признаков...» «Своими словами, Лёша, не мудри», — прервал его шеф. «В общем, это может быть как случайность, так и нет. Но в любом случае, вывод в заключении я могу дать лишь в вероятной форме. Он больше имеет разыскную ценность, чем идентификационную». «И что нам с твоей вероятностью делать?» — хмурился следователь. «Это еще не все. Вот фрагмент рукописи Светлицкого. Посмотрите, что скажете?» «Смотреть — это твоя стезя, Алексей. Говори уже, как есть». «Там тоже заглавные буквы пропечатаны чуть интенсивнее строчных. Привычка бить по клавишам сильнее, когда приходится зажимать две, прослеживается». «Твою дивизию! И что ты раньше молчал?» «Да это все косвенные детали, ненадежные. И я хотел провести дополнительные исследования». «Где ж ты раньше был, Лёша?» — громыхал Горохов. «Это что получается? Что шифровку печатал Светлицкий?» «Вот!» — воскликнул Погодин. Мы с Катковым хором на него шикнули. «Мог напечатать», — закивал криминалист. «Я думаю, что Всеволод Харитонович не единственный человек на Земле, который так специфически выдает заглавные буквы в машинописи». «Ну, озадачил. И что нам теперь с этим делать?» Горохов снова зашагал взад-вперед. «Доказательств, простите, крот накакал. Что мы Светлицкому предъявим? Что он буковки заглавные по-особому набивает?» «Смешно, это же не почерк, чтобы конкретно за исполнителя зацепиться можно было. Так, особенность малозначительная». Катков выразительно посмотрел на начальника, мол, «А я вам что и говорил». Горохов поднял брови. Немая сцена затягивалась. «Никита Егорович», — проговорил я, — «есть у меня одна мыслишка. Надо обсудить». «Вот люблю, когда ты так говоришь, Андрей Григорьевич», — закивал шеф. «Хорошая, так сказать, примета. Ну, выкладывай, что придумал». «Все как-то интересно закручено», — задумчиво проговорил я. «Теоретически отпечатать шифровку под стиль Светлицкого мог и его несостоявшийся соавтор Ковригин. С другой стороны, Светлицкого тоже надо проверить. Круг сужается. Мне кажется, что кто-то из этих двоих и есть литератор. И вот что. Я поделился своими соображениями. «Я вас поздравляю, товарищи!» После непродолжительного стука в наш кабинет залетел Лосев. Он сиял во всех местах. Залысиной, улыбкой на холеном лице, звездами на полковничьих погонах. Начальник милиции с энтузиазмом и одновременно как-то покровительственно жал нам всем поочередно руки и приговаривал. «Как вы так этого Ковригина раскрутили ловко? Молодцы!» «Вам уже доложили?» — поинтересовался я. «А как же, я в курсе уже, что задержанный начал давать признательные показания. Ух! Камень с души! Спасибо вам, товарищи!» «Это все Андрей Григорьевич», — прищурился Горохов, кивнув на меня. «Он нашел нужный подход к подозреваемому, раскрутил его по полной». «Ну и замечательно! Признаться, я уже не надеялся, что вы это дело раскроете». «Че это вдруг?» — зыркнул на него Горохов. «Ой, да ладно, дело прошло», — будто спохватившись, перевел тему полковник. «Я в Москву уже отбил спецсообщение, мол, преступник пойман, признался, дело раскрыто». «Рановато», — поморщился я. «Сегодня только будем проводить проверку показаний на месте преступления, чтобы исключить самооговор. Посмотрим, ориентируется ли Ковригин в обстановке в квартире потерпевшей, и пусть покажет, как труп лежал, как удар наносил кинжалом по Завьяловой». «Ой, да ладно», — замахал руками Лосев. «Это все формальности. Не первый год в милиции. Главное, что человек признался, а там уже и обвинение можно смело стряпать. Кто же станет себя оговаривать по расстрельной статье? 100% он убил». «Скорее всего, да», — с готовностью кивнул я. «Сегодня выясним это достоверно». «И что же вы, товарищи, теперь в Москву вернетесь?» Как-то слишком радостно воскликнул полковник, хитро поглядывая то на меня, то на Горохова. «И даже чаю не попьете?» — подтрунил я. «Чего?» — не понял фишку из расхожего в будущем анекдота полковник. «Я говорю, вы нас спровадить хотите?» — прищурился я. «Да ну что вы! Вы так помогли нашему городу!» «Ну-ну», — подумал я про себя. «Как говорится, и баба с возу, и волки сыты». «Мне кажется, ему еще нужна помощь. Городу вашему», — многозначительно проговорил я, наблюдая за реакцией Лосева. «Не все гладко выходит у вас по линии борьбы с экономическими преступлениями. Мы, люди со стороны, и то заметили. Не оправдываете, так сказать, решение 27-го съезда КПСС в деле борьбы с нетрудовыми доходами. В то время как партия придает принципиальное значение решительному искоренению нетрудовых доходов, любых отклонений от социалистических принципов распределения». Назидательно процитировал я выдержку из новой редакции программы КПСС. Полковник дернулся, напрягся, а потом заулыбался еще шире. «Ну, это наши мелкие, местечковые заботы, Андрей Григорьевич. Мы их сами решим. Самое главное, что маньяк пойман и признался. А проблемы у всех бывают, куда ж без них. Если всю преступность разом искоренить, тогда мы вовсе без работы останемся». «Добрый день, Всеволод Харитонович», — улыбнулся я, убрав руку с кнопки звонка. На пороге своей квартиры меня встретил писатель. «Андрей Григорьевич?» — немного удивился Светлицкий. «А я как раз хотел вам звонить. Приступил к написанию романа, помните, о герое, прототипом которого вы будете являться. Нужен дополнительный материал, хотел с вами встретиться, а вы сами пришли. Замечательно. Слышал, вы литератора арестовали?» «Есть такое. Проходите, вот тапочки, пожалуйста. Чаю хотите или что покрепче?» «Кофе». «Да, конечно». Покончив с реверансами, мы расположились в гостиной. Оттуда просматривался открытый кабинет писателя. Кинув туда, пока есть возможность, быстрый взгляд, я про себя отметил, что кинжал висит на стене. Щепетильный писатель может даже специально отлучиться, чтобы дверь по своей давней привычке запереть. Кто его знает? «Рассказывайте, какими судьбами?» «Ковригин сознался», — пожал я плечами. «Да, наслышан. Подумать только», — горячо отреагировал Светлицкий. «Гад убивал по мотивам моих книг. Ничего святого». «Ваших книг. Но ведь он утверждает, что принимал участие в написании этих романов». «Да что он там мелет», — скривился Светлицкий, отставив чашку кофе. «Так, проконсультировал парочку раз по историческому вопросу эпохи, да подсказал, в каких архивах материал для книг собирать. Участвовал. Скажете тоже». Я аккуратным жестом отмахнулся. «Это ваши дела, я по другому вопросу». Мотив Ковригина мне ясен вполне – отомстить вам, подставить, так сказать. Но ведет себя он слишком спокойно для убийцы. Ни истерик, ни раскаяния. Потому я и пришел к вам. Боюсь, он что-то задумал. Что? Не знаю. Наш криминалист-психолог говорит, что нужно вывести его из себя. Подавить психически, тогда его защита сломается. Сами понимаете, сегодня он признался, а завтра скажет, что из него показания выбили. Это будет плохой поворот сюжета. А у вас есть на его счет неопровержимые улики? Всеволод Харитонович постукивал гладкими пальцами по подлокотнику. В том-то и дело, что нет. Сегодня попробуем закрепить доказательную базу проверкой показаний на месте под протоколы с понятыми. Вот я и хотел вас пригласить в качестве понятого. Меня? А можно? Нужно. Психолог говорит, что нужен некий триггер, чтобы запустить слом защиты подозреваемого. Если его мотив убийств была месть вам, то этим самым спусковым крючком можете выступить именно вы. Я смотрел на него так, словно он и только он может спасти нам все дело. Интересненько, Светлицкий задумался. То есть, если Ковригин покажет доподлинно, как это зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия, как он убил, то это сможет стать неопровержимым доказательством его вины, даже если он потом в отказ пойдет? Совершенно верно. Вы же работали в милиции, сами знаете. Да я участковым сапоги топтал, а потом в БХСС. Следователям работать не доводилось. У нас все доказывалось бумажкой, чеки, накладные, акты ревизии. Но я с удовольствием приму участие в вашем эксперименте. Отлично. Заодно и проникнетесь идеей для нового романа. В тему погрузитесь, так сказать, в боевой обстановке. Писателю, как я могу представить, это очень полезно, не так ли? Кстати, как там ваш уже написанный роман, который вы обещали в скором времени выпустить? Тот, в котором вы убиваете самого лучшего сыщика города. В процессе, Андрей Григорьевич, закусил губу писатель. Уже бы вышел, вот только там небольшая техническая проблема возникла. Вот как? Что случилось? Да ерунда. Смешно даже и рассказывать. Светлицкий улыбнулся, но для ерунды улыбка вышла уж очень кривой и натянутой. Представляете, отправил в редакцию рукопись, а там одного листочка не хватает. Они уже и редактуру, и верстку сделали, а потом только технический редактор спохватился, что, мол, не бьется в середине книги текст. Мне позвонили, зачитали спорный фрагмент, а он аккурат без страницы оказался. Я им отправил недостающую по почте. Это все время, сами понимаете. Бывает, кивнул я. Но самое интересное. Светлицкий прищурился на меня, будто хотел внимательнее разглядеть. Не мог я эту страницу потерять. Я ведь перепроверяю всегда. Привычка еще со службы. Ее явно кто-то вытащил. Что вы? Зачем? Изобразил я удивление. Вот и я думаю, зачем? И самое главное, кто? Я в ответ лишь хмыкнул и неопределенно пожал плечами. Может, в редакции потеряли. Всякое бывает. Однако что же, готовы вы отправиться со мной?